Все лето прожила дюймовочка одна денёшенька в лесу. Она сплела себе из травы колыбельку и повесила эту колыбельку под большой лист лопуха, чтобы ее не замочил дождик. Она ела сладкий цветочный мед и пила росу, которая каждое утро находила на листьях. Так прошло лето. Прошла и осень. Приближалась длинная холодная зима. Все птички улетели, цветы завяли, а большой лопух, под которым жила дюймовочка, пожелтел, засох и свернулся в трубочку. Дюймовочка дрожала от холода, платье ее все разорвалось, и она была такая маленькая и нежная, как ей не мерзнуть. Пошел снег, и каждая снежинка была для дюймовочки то же, что для нас целая лопата снегу. Мы ведь большие, а она была всего-то с дюйм ростом. Она завернулась было в сухой лист, но он совсем не грел, и дюймовочка сама дрожала, как осенний лист. Наконец дюймовочка решила уйти из лесу и поискать себе где-нибудь приют на зиму. За лесом, в котором жила дюймовочка, было большое поле. Хлеб с поля уже давно убрали, и только короткие сухие стебельки торчали из мерзлой земли. В поле было еще холоднее, чем в лесу, и бедняжка совсем замерзла. И вот дюймовочка пришла к норке полевой мыши. Вход в норку был прикрыт сухими стебельками и былинками. Полевая мышь жила в тепле и довольстве. Кухня и кладовая у нее были битком набиты хлебными зернами. Дюймовочка стала у порога, как нищенка, и попросила подать ей кусочек ячменного зернышка. Она 2 дня ничего не ела. «Ах ты, бедняжка!» — сказала полевая мышь. Она была в сущности добрая старуха. «Ну, иди сюда. Погрейся да поешь со мной». И дюймовочка спустилась в норку, обогрелась и поела. Старухе девочка очень понравилась, и она сказала ей: «Оставайся у меня на зиму. Я буду кормить тебя, а ты убирай хорошенько мой дом да рассказывай мне сказки. Я очень люблю сказки».